Поднатужившись, Томази все-таки спихнул тяжелое тело и огляделся. Кабинет, как выяснилось, уже сплошь заполнился охраной. Большинство бойцов палили на улицу через окна. Трое дельтянцев лежали на полу, проткнутые деревянными заостренными копьями. У одной из стен скапливались раненые, а внутрь кабинета то и дело залетали камни и палки. В этой суматохе, подкатившись к окну, Ульрих осторожно выглянул и быстро спрятался назад. Можно было больше не орать на подчиненных. Все и так было ясно с первого взгляда. Улица перед домом была запружена серыми телами аборигенов, которые вламывались в соседние дома, терзали тела убитых, и вообще вели себя как хозяева положения. Впрочем, таковыми они здесь и были. Отдельные очаги сопротивления не оказывали существенного влияния на общую картину разгрома. Томази никогда не видел столько хаблов, хотя, конечно же, слышал, что порой они собираются в огромные орды и устраивают нашествия. Но в этот раз их казалось действительно чересчур много. Еще пара быстрых взглядов из-за стены, и стало понятно, что их количество фантастически огромно. Хаблы были везде, куда доставал взгляд главы дельтянцев. «Держите особняк, не пускать их!» — крикнул Томази, наплевав на собственное достоинство и на карачках устремляясь к двери. Лишь вывалившись в коридор, он поднялся на ноги и сразу же кинулся к лестнице на первый этаж, на ходу доставая револьвер. Охрана, как выяснилось, не сплоховала. Хоть Томази и считал своих подчиненных полными идиотами, но они успели закрыть двери, завалить мебелью окна, в которые упрямо лезли волосатые враги, и начать отбиваться. В считанные секунды особняк, где размещалось временное управление Мезолиза и ее окрестностей, превратился в осажденную крепость. Надо сказать, что после происшествия в бухте печальный Ульрих не хотел пренебрегать собственной безопасностью и забил старый особняк мэра своей верной охраной под самую крышу. Во-первых, Томази очень переживал за собственную жизнь, а, во-вторых, за золотоносное дерево, которое хранилось в подвале, причем за него особенно, потому что за свою жизнь он еще мог попробовать поторговаться с врагами, а вот дерево было бесценной и потому весьма желанной добычей для любого идиота с револьвером. Однако вывести и спрятать его было некуда. Томази просто не успел найти подходящее место. А тут еще и войска староидемцев пожаловали. Вот и хранилось бесценное сокровище в подвале дома, куда он строго запретил пускать кого бы то ни было. Кроме Ульриха, Томази, самого себя, стало быть. В общем, благодаря его паранойе, которая изрядно поспособствовала недавняя встреча с Даном Старганом, особняк был забит бойцами по самую крышу. Почти полторы сотни дельтянцев засели внутри, и теперь отстреливали любого, кто пытался пробраться в дом. Хаблы, впрочем, оказались чуть сообразительнее, чем ожидали люди, и пытались закидывать особняк горящими головнями, но каменное строение снаружи было сложно подпалить, а внутри все пожары быстро заливались водой. Воды, еды, патронов и оружия, этого всего здесь, к счастью, еще хватало. Не хватало только подкрепления, и ждать его было неоткуда, потому что куда ни глянь, везде бесчинствовали хаблы. Трупы людей и аборигенов устилали улицы города сплошным ковром. Правда, больше под раздачу попали дельтянцы, которые расквартировались в городе. Ну а мирные жители уже пару недель как были частично выселены, а частично согнаны на окраину города, откуда теперь доносилось неумолкающее стрекотание пулеметов. Но даже последний тугодум сейчас догадался бы, что долго так не продлится. Людоедов было слишком много, чтобы немногочисленные защитники надолго их отвлекли. «Да откуда же вы взялись?» — зло ругался Ульрих, мечась туда-сюда по дому, внезапно ставшему ловушкой. «Чтоб вам всем провалиться!» А затем, наконец-то приняв решение, он спустился в подвал, где находились остатки отряда, охранявшего дерево, его лучшие и самые верные бойцы. «Грузите ящик на телегу и готовьтесь», — приказал он. «При первом же удобном случае будем прорываться». Из просторного подвала можно было выехать на повозке, чем он и приглянулся Томази. Большие ворота и довольно пологий, мощеный камнем подъем, который вел в маленький сад. С первого взгляда Ульриху все здесь так понравилось, что он чуть не задохнулся от восторга, но голову не потерял. Ее потерял градоначальник, решивший, что может претендовать на что-то в этом городе. Возможность быстро покинуть особняк в фургоне оказалась очень полезной. Вот только удобный случай все никак не представлялся. Хаблы продолжали вливаться в Мезолизу, впиваться зубами в ее жителей, а затем активно двигаться дальше. Повсюду звучала стрельба, крики, рев, вой и совершенно непотребное чавканье и хруст. Это ведь у людей еда на дороге обычно не валяется, а у хаблов в их неотягощенной разумом жизни случаются самые разные чудеса. В свой кабинет Ульрих вернулся только через час. К этому времени бойцы организовали доставку туда патронов из других помещений особняка и уже куда более уверенно отстреливали врага. Правда, командир у них за этот час сменился. Как оказалось, Арнольд поймал сразу три деревянных копья и булыжник в лицо, поэтому вытащить его с того света не мог бы даже настой из пыли эльфы. Убитых по всему особняку насчитывалось полтора десятка. Их избавляли от оружия и патронов, а затем перетаскивали на баррикады в качестве дополнительной защиты. Когда вокруг хозяйничает нечеловечески жестокий враг, приходится забывать о нормах приличного общества, и мертвые становятся еще одним укрытием для живых. Им-то мертвым, в сущности, уже все равно. В том доме с башней стихла стрельба, проворчал один из бойцов, когда Тамази остановился передохнуть. Там, где жил старый пердун, спросил второй. Ага, который информацией торговал, подтвердил первый. Мы его еще вздернули на дереве, когда он невежливо послал Мишеля. Плохо, там пулемет был, вздохнул боец. Пулемет, осенило Тамази. В подвале есть один из пулеметов, что мы взяли у Нэша. Кстати, как там этот урод, интересно, что, если поставить пулемет на крышу фургона, можно же спокойно стрелять на ходу. Обрадовавшись собственной изобретательности, Тамази снова кинулся в подвал, отдавать необходимые распоряжения. Конечно, установка займет какое-то время, но вот как раз времени пока хватало. Охранники дерева в общей бойне участия не принимали. Теперь они стерегли помещение перед воротами особняка, а в этом самом помещении стоял фургон, запряженный четверкой недовольных валов. И, кстати, у животных были поводы для недовольства. Им категорически не нравилось стоять в четырех стенах, без дела и без свежей травы. Однако на мнение валов, конечно же, все наплевали. Впрочем, не только на их мнение. Увы, Тамази понимал, что фургон банально не вывезет всех оставшихся охранников. Уйти с ним сумеют всего человека четыре. Если учесть, во что превратилась Мизализа, рассчитывать на дельтианцев особо не стоило. Планы снова приходилось менять, и это Ульриху совершенно не нравилось. Он бежал по особняку, мельком выглядывая в окна, и пытался понять, когда все пошло в кривь и в кось, когда разыгранный, как по нотам, план был безжалостно смят суровой рукой обстоятельств, когда ситуация сложилась так, что Тамази опять приходится бежать. Причем всего с тремя бойцами и в совершенно туманное будущее. Однако найти точку, где его жизнь покатилась под откос, никак не получалось. Впрочем, первое крупное поражение Диахарисмаса Тамази все-таки сумел вспомнить. В тот день в небольшом порту Сан-Вилентина, на западном берегу Марчелики, внучка старика сумела сбежать в неизвестном направлении, не без помощи треклятого Данастергана. И какой вывод мог сделать Тамази? Только один. Во всем был виноват Данастерган. Патрульный крейсер, низкая орбита, 24 ноября 1937 года М.Х., по летоисчислению Эфы. Изображение было выведено на экран в кают-компании корабля. Кто-то мог бы сказать, что это не совсем этично, наблюдать за сражением, сидя на диване и попивая кофе. Однако что еще оставалось делать? Правила МААК запрещали вмешательство в жизнь любого сообщества, отстающего в развитии от Земли, а также любое прогрессорство в отношении разумных существ. Драма, которая разворачивалась внизу, оказалась на редкость кровавой. И, что обидно, за этой драмой можно было лишь бессильно наблюдать, да и то, пока корабль пролетал над этим полушарием. Потому что с техникой на патрульном крейсере теперь был определенный дефицит. Часть исследовательских зондов все-таки не пережила бурю, а те, что остались, уже не могли обеспечить устойчивую передачу сигнала вокруг планеты. А между тем, когда рассеялись облака бури, стало видно, что люди внизу не только выжили, но и не остановили войну на период глобального бедствия. Огромная орда аборигенов с деревянными копьями докатилась до места сражения вокруг какого-то небольшого городка. И начался кровавый бой, который теперь показывали в прямом эфире всем желающим в кают-компании. «Вот вам делать нечего», – буркнул техник, зашедший попить кофейку. Пока кофейный аппарат готовил бодрящий напиток, мужчина сначала с интересом смотрел трансляцию, а потом приблизил одну из картинок на персональный экран, пытаясь понять, что там вообще происходит. Понял, позеленел, и спешно отключил картинку на персональном экране. «Когда хочешь пить кофе, очень не хочется смотреть», – как кушают представителя твоего вида. Это почему-то не добавляет аппетита, если, конечно, в твоем обществе не принят каннибализм. А каннибализм в человеческом обществе, в большей его части, к счастью, принят не был. «Идите, милейший, идите», — поторопил его Шрюмари, которому, как истинному исследователю, ученому и вообще любознательному человеку, подобное аппетит нисколько не портило. «Ну кушает одно высокоорганизованное животное другое высокоорганизованное животное. Случается и такое. Мир, вроде как штука сама по себе совершенная, но не всегда его совершенство соответствует нормам человеческой морали». Впрочем, даже у Шрюмари особо кровавые сцены вызывали определенный дискомфорт. То, что творилось внизу, на этой планете, было просто ужасающим. Аборигены вступили в бой сходу, едва лишь увидели первых людей. Орда людоедов рванула вперед, как будто и не успела устать во время долгого пешего перехода. А люди ответили им ураганной стрельбой. Сумея они вовремя построиться или организовать сопротивление, то наверняка смогли бы отбиться. Это было хорошо заметно по отдельным очагам сопротивления. В тех точках, где удавалось занять круговую оборону, огнестрельное оружие становилось доминирующим. Сидевший в кают-компании командир десантников Ван Ксу легко разбирал почти любое столкновение, указывая на ошибки и недочеты людей. И он же первым обратил внимание, что на стороне аборигенов был эффект неожиданности. Вы только оцените вот эту точку сопротивления. 300 человек уже который час отбиваются от дикарей, указывал он, объясняя. Однако, в общем и целом, дела у людей были плохи. Серая масса обезьяноподобных тварей практически мгновенно захлестнула город и его окрестности. И это, ожидаемо, прекратило боевые действия, которые все присутствующие имели неудовольствие, ну они же вроде как цивилизованные люди, да, наблюдать до этого, не понимаю, почему они решили устроить битву прямо под носом у таких врагов, удивлялась молодая исследовательница-геолог. Потому что живые существа вообще игнорируют невидимую опасность, деловито пояснил ей биолог. Подобные разговоры в кают-компании постоянно возникали то тут, то там. Ужасающее действо одновременно пугало и привлекало внимание. На Земле, где давно не случалось войн, такое можно было увидеть разве что в кино или в документальных фильмах. Однако память о последних конфликтах все еще была жива в людях, и ужас перед уничтожением привычной жизни теперь неплохо контролировал агрессивную природу человечества. «Капитан, не могли бы мы задержаться над этим участком планеты?» — вдруг поинтересовался Мари. Хабиб Абди не присутствовал в кают-компании во плоти. Он и Денис отказались покидать рубку ради живого общения с учеными. Но связь все-таки оставили включенной. «Это можно, уважаемый Мари», — согласился капитан. «А нам это поможет в нашей основной миссии, и чего вы так беспокоитесь?» — удивился Шрю. «Основная миссия будет долгой, а тут просто потребуется изменить орбиту на пару дней, потому что в систему этой звезды вошел скоростной курьерский корабль МАК с инспектором и куратором на борту», — недовольно ответил Хабиба. «И мне кажется, им не понравится то, что мы смотрим за чужими разборками вместо того, чтобы просто ограждать местных от вмешательства. Хм, скажем так, тот факт, что визуальная картинка местности из видео совпадает с визуальными изображениями именно этого континента, именно в этой его части, достаточно веский повод». Немного подумав, уточнил ученый. Он, правда, умолчал о том, что эта часть занимает большую часть нужного континента. Однако ему, как исследователю, и в самом деле было интересно, чем все закончится. Ради этого он готов был отбиваться от любого чиновника из МАК. «Сойдет». «Да, капитан», — послышался голос Дениса. «Да, Денис», — согласился Хабиба. «Уважаемые, вам придется отвлечься от просмотра, пока мы будем менять орбиту». По кают-компании пронесся разочарованный вздох. Однако все здесь помнили о приверженности капитана Хабиба Абди правилам и инструкциям. Сказано «пристегнуться», значит, пристегнулись и молчим, не мешая экипажу. И именно такой пункт имелся в правилах на случай маневров корабля. Вот только, пожалуй, Хабиб Абди был единственным капитаном во всем черном космосе двух планетарных систем, кто его вообще никогда не игнорировал. «А это что такое?» — с интересом пробормотал Ван Ксу, заметив, как к месту сражения движется пыльное облако с севера. «Можно один из зондов отправить поближе? Одну минуту», — отозвался по связи оператор, управлявший устройствами из исследовательского отдела. «Зонд будет на месте через 5 минут. Спасибо». Десантник замолчал и принялся ждать. Постепенно внимание большинства присутствующих переключилось на его экран. Чем ближе приближался зонд, тем яснее становилось, что к месту сражения приближается еще одна группа участников. По сравнению с людьми, сражавшихся друг с другом до прихода аборигенов, а уж тем более по сравнению с самими аборигенами, ее нельзя было назвать многочисленной. Пыль пока еще мешала определить размер армии, но скорость движения подсказывала, что на месте она будет через несколько часов, скорее всего, ночью. А когда зонд снизился, входя в пылевое облако, поднятое новыми участниками, присутствующие удивленно выдохнули, глядя на открывшуюся картину. К месту боя явно прибыла кавалерия. Огромные животные, которые использовались местными жителями в качестве транспорта и тягловой силы, несли на спинах вооруженных до зубов мужчин. Лица с такой высотой при том качестве картинки, которое выдавал зонд, разглядеть не получалось. Однако почему-то воображение само рисовало суровые загорелые черты и резкие контуры. Молоденькая девушка-геолог даже мурашками покрылась, слишком живо представив себе этих варваров, и тут же смущенно отвела взгляд от экранов. «Уважаемый Мари», — раздался по связи взволнованный голос Дениса, — «вы сказали, что если какой-то зонд подаст сигнал об обнаружении чипа, надо немедленно сообщить вам». «Да-да, и что, какой-то подал», — удивился Шри. «Только что, 16-й зонд выдает сообщение о слабом сигнале», — отозвался Денис. «Филипп, дорогой мой, где сейчас находится 16-й зонд?» — спросил ученый у оператора. «Над той группой, которую просил проверить уважаемый Ван Ксу», — прозвучал ответ. «Что?» — удивленно проговорил Мари, всем телом подавшись вперед. Он не особо надеялся на удачу, когда запускал поиск. Для полноценных розысков им не хватало оборудования и информации. Шрю Мари даже не слишком сильно удивился, когда услышал слова Дениса. «Сигнал персонального чипа слишком слаб, чтобы его легко можно было засечь. А вот вероятность ложного срабатывания системы поиска была высока. Но 16-й был единственным зондом, который перемещался за последние часы. И, к тому же, опустился очень низко, чтобы давать картинку через густую завесу пыли». «Денис, сигнал еще ловится?» — спросил Мари, не веря в удачу. «Да, уважаемый Мари», — ответил первый помощник. «Иногда пропадает, но потом он возвращается». «Что это значит?» — раздался недоумевающий голос Хабиба. «Кажется, мы его нашли», — проговорил ученый. «Мы нашли Данилу Краснова, уважаемые». Глава 16. Окрестности, город Мезолиза и сам город. 25 ноября 1937 года М. Ха. «Недолго нам осталось». Кассадор грустно взирал на горстку оставшихся патронов в своей руке. «Прекратите, Метин», — попросил Кристиан, нахмурившись. «Все еще может случиться». «Все уже случилось», — мрачно отозвался тот, принимаясь заряжать револьвер. Его винтовка отправилась за спину еще в середине ночи. Патроны к ней у Кассадора закончились, а подходящих больше не нашлось. Бледный рассвет занимался над Марчеликой, а дела у оставшейся горстки людей становились все хуже и хуже, и ничего нельзя было поделать. Кристиан с гвардейцами выдержали первый натиск хаблов, кого из аборигенов на штыки взяли, а кого просто пристрелили. За несколько следующих часов к группе Кристиана прибилось много бывших врагов и союзников. До вечера им удавалось сдерживать людоедов. Немалую поддержку оказывала артиллерия, которая била со стороны основного лагеря экспедиционных сил. А потом появились Григя, туманящие мозги, и всем вдруг стало не до взаимопомощи. Из почти 300 человек, которые собрались вокруг Кристиана и гвардейской сотни, очень быстро осталось лишь 100, а потом и вовсе 50. Им удалось занять высокий холм, к которому хаблы старались не лезть. Однако старались, это еще не значит, что совсем не лезли. И каждая новая атака аборигенов как будто испаряла и патроны в подсумках, и бойцов в рядах. Кристиану надо бы было бояться, как боялись и тряслись от ужаса его соратники. Однако почему-то он не испытывал никакого страха, хотя отчетливо понимал, что встречает последний рассвет в своей жизни. Вокруг яростно кипело серое море аборигенов, и недалек был тот час, когда они хлынут волной на уставших людей и сметут их, либо сжирая по пути, либо превращая в живые консервы. «Мы должны были охранять границы, а не лезть в конфликты», — мрачно буркнул себе под нос старик Кассадор слева от Криста. «Тогда, может, и остановили бы нашествие». Старик гневно посмотрел и на Криста, и на гвардейцев, и на своих товарищей Кассадоров, как будто именно они были виноваты в том, что Кассадоры в итоге отвлеклись и прошляпили хаблов. Впрочем, в чем-то этот старик был прав, и в самом деле виноваты. Увидел Хабла, убей, Григя, пристрели, пробормотал первый кассадор каким-то печальным голосом, а затем вскинул револьвер и выстрелил. Кристиан успел заметить, как подобравшийся слишком близко Хабл взмахнул руками и упал навзничь. «Такие у вас правила?» – уточнил он. «У нас вообще немного правил», – заметил старый кассадор. «А это – одно из основных. Поблизости от холма формировалась очередная группа, собиравшая идти на штурм. Сколько их таких было здесь за последние сутки? Никто из защитников уже особо не считал. Звездное холодное небо бледнело. Солнечный диск поднимался на востоке, очерчивая черную на фоне светила гряду холмов. Кристиан, как выяснилось, был не единственным, кто смотрел на восходящее солнце. Однако при этом оказался не самым глазастым. Один из кассадоров прищурился, а затем резко подался вперед и удивленно произнес: «А это еще что за черт?» После чего он снял шляпу и прикрыл ею от себя солнце, чтобы не так било в глаза. Этот странный жест повторили многие бойцы, дельтянцы, кассадоры, солдаты и гвардейцы, а Кристиан просто достал бинокль. Черный вол, прямо-таки угольно-черный, и всадник, скачущий на нем. По всему заметно, что очередной кассадор, это из наших, крикнул кто-то за спиной. Неужели пришли? Пришли, тихо прошептал старый кассадор, вставая рядом с Кристианом, и улыбнулся счастливо, как ребенок. Все-таки пришли, гул, он был едва ощутим, и надо было обладать поистине удивительной чувствительностью, чтобы заметить его в окружающем шуме тысячи тысяч живых существ. И все же этот гул медленно, но неотвратимо распространялся по земле, и не только люди ощущали его приближение. То один, то другой Хабл вдруг останавливался, прекращал есть, ругаться, вопить или идти, а затем принимался как-то нервно крутить головой, пытаясь найти источник странного звука. А гул становился все громче и громче. То, что создавало этот гул, неумолимо приближалось. И вот уже на гребне холма появился второй кассадор, а потом, третий, а потом, еще десяток. Их становилось все больше и больше, а вместе с ними утихал далекий гул. Утренний ветер шуршал по земле, гоняя пыль и покачивая буйную поросль трав. В наступившей тишине отчетливо был слышен далекий звук рожка, и с первыми лучами восходящего солнца, осветившего бывшие поля боя, пробежавшегося по окровавленной земле, по серым телам хаблов, по измученным лицам людей, тысячи пышущих яростью валов двинулись вперед, и гул зазвучал вновь, а вместе с ним раздались хлопки выстрелов, грохот орудия и дружный рев валов, полный ненависти к древним волосатым врагам. Лавина кассадоров покатилась на хаблов, и те от неожиданности сразу подались назад. Не было больше победных воплей, не было воинственных кличей, был только ужас неминуемой гибели и страх неотвратимой смерти. Первые столбы земли взметнулись в глубине серого строя, первые волосатые тела упали на землю, а потом в пыли и грохоте лавина всадников обрушилась на аборигенов, вскидывая в воздух тела несчастных людоедов, и хаблы дрогнули и побежали, повизгивая от ужаса, бросая деревянные палки, они удирали прочь, спасая свои драгоценные жизни, а следом за ними катилась лавина всадников-кассадоров, которые, наконец, пришли. Генерал Форестер выругался сквозь зубы, но продолжил стрелять. Основной лагерь экспедиционного корпуса заметно сжался за прошедшую ночь. Внешние укрепления Хабла прорвали еще вечером, вливаясь сплошной волной, захлестывая позиции артиллерии, крайние палатки и склады. Ему ни в чем было обвинить солдат и офицеров. Все они сражались на редкость достойно, но слишком уж много врагов пришло с центральных равнин Марчелики, и слишком уж внезапно навалилась на людей их ненасытная орда. Генерал еще читал донесения разведки, а первые отряды людоедов уже атаковали позиции войск. К тому моменту, когда курьеры с приказами кинулись на позиции, уже было поздно организовывать личный состав, сосредоточенный вокруг Мезолизы. Такая близкая победа обернулась неожиданным поражением, и, главное, кто нанес им, гордым стародемцам, такое жестокое поражение? Волосатые дикари с палками. Утешало лишь то, что это стало поражением вообще для всех людей, а не только для сил старого Эдема. Правда, слабо утешало в создавшейся ситуации. Виктор Ладжокума Форестер не собирался покидать позиции и оставлять людей умирать. Он много лет отправлял на смерть солдат, но всегда был готов принять смерть сам. Форестер любил войну, любил ее правила, и собирался командовать до последнего. Он всегда знал, что если однажды не сможет отвести войска, это станет его окончательным поражением. И оно наступило вчера. Хаблы отрезали группировку войск от основных сил и линий снабжения. Эти серые волосатые существа, как высокий прилив, захлестывали все, что оказывалось у них на пути. И когда адъютант подвел Форестеру Вала, тот лишь отрицательно покачал головой. С каждым часом сражения, с каждым оставленным ярдом, с каждым полегшим десятком, он оставлял здесь часть себя, свою боль, свою ненависть, свои мечты. Однако свою решимость стоять до последнего генерал еще сохранил. Пусть ему никогда не стать генералиссимусом, но он хотя бы не превратится в объект насмешек, позор своего рода. Лучше уж остаться в памяти, как тот генерал, который всегда вел солдат вперед и умер с честью, не запятнав мундира. Виктор считал, что за свои ошибки надо платить, и платил. Например, сейчас платил тем, что стрелял и стрелял, наравне с рядовыми солдатами, и понимал, что это все, что он теперь может сделать. Несколько тысяч защитников лагеря, включая обслугу и даже просто гостей, которым оказалось по пути с армией, как тот же Георг Флинт, все сейчас стояли в одном строю. Только здесь, на просторах центральных равнин Марчелики, гости из старого Эдема внезапно осознали, на что обрекли многочисленное мирное население, вторгаясь в земли кассадоров. А хаблы текли и текли в сторону мезолизы. Десятки тысяч врагов, сплошным серым ковром с отдельными вкраплениями костяной брони. Орда, какой еще не видывали жители побережья, собиралась захлестнуть ослабленный войной форпост человеческой цивилизации. И там, за спиной солдат экспедиционного корпуса, больше не было силы, способной остановить это неумолимое движение врага. Ведь и старый Эдем, полуразрушенный тряской эрфы, больше не мог присылать сюда подкрепления. Это был печальный конец кампании, которую провел Форестер. И он не хотел стать тем, на кого свалит такую феерическую неудачу. Он хотел быть тем, кто хотя бы сделал все, что мог. И как генерал, и как офицер, и как солдат. А потом послышался гул. Низкий, далекий. Он становился все ближе и ближе. И хаблы останавливались, переставая рваться вперед, под огонь винтовок и пулеметов. Они оборачивались в сторону восходящего солнца, прислушиваясь и щурясь. И даже люди вместо того, чтобы воспользоваться моментом, опускали оружие, пытаясь понять, что вообще происходит. Генерал Форестер тоже прищурился. В задних рядах врагов, на самой границе горизонта, было заметно какое-то движение. Форестер не сразу смог понять, что это бегущие в панике хаблы. И еще долго он не мог рассмотреть причину их бегства. Отчасти, потому что смотреть приходилось на восходящее светило, а отчасти потому, что эту причину скрывала густая пыль. И только когда лавина всадников на хвосте бегущих хаблов ворвалась в гущу остальных аборигенов, только тогда генерал наконец-то понял, что происходит. Конечно, он слышал про кассадоров центральных равнин, и даже немало прочитал про них в отчетах и донесениях. Однако впервые увидел эту грозную силу фронтира в действии. Ревущие валы врубились в серую массу аборигенов, опрокидывая ближайших на землю и безжалостно топча их. Пули впились в серые тела, причиняя боль и страдания. И те хаблы, что штурмовали лагерь, испугались. Испугались того, что возмездие неожиданно пришло, и бросились бежать вслед за более прыткими соплеменниками. А лавина всадников обогнула лагерь и покатилась дальше, преследуя своего вечного врага. И каждый защитник лагеря понимал, что кассадоры теперь не остановятся. Ведь если они приходят, то не для того, чтобы останавливаться. Опустив голову на руки, Ульрих с трудом сдержал стон. Обидно было, честное слово. Обидно так, как, наверное, не было обидно с того дня, когда он потерял семью. Правда, теперь Ульрих готовился потерять свою жизнь, в которой за последнее время и без того не было ни единого просвета, и поэтому ее было как-то даже не очень жалко. Но почему? За что ему это? Томази поднес к губам бутылку, в последний момент спасенную из кабинета, когда туда ворвался Григя, и, вытерев выступивший на лбу пот, сделал большой глоток. Где-то в особняке еще стреляли. Внизу, в подвале, отбивались от хаблов охранники его бесценного дерева, гордости его семьи, источника их богатства. Надо было выводить фургон и сразу бежать, прошептал Томази, морщась от того, как дорогой напиток неприятно обжигает пищевод. Конечно, ему стоило бы перекусить, перед тем как напиваться. Однако, к сожалению, кухня оказалась захвачена врагом, и теперь там кушали не люди, а совсем другие существа. И не факт, что они пожирали обычные съестные припасы. Подойдя к окну, Ульрих посмотрел на улицу, заполненную трупами и хаблами. Ему даже пришла в голову забавная мысль: если сейчас спрыгнуть вниз, то не разобьешься, а сразу попадешь кому-нибудь в рот. Вдали над городом, освещенным лучами утреннего солнца, поднимались столбы дыма. Где-то вдалеке, на окраинах, еще продолжалось сопротивление, но это была агония. Тут и дураку стало бы ясно: агония оплота кассадоров. А ведь это я стал причиной его гибели, неожиданно подумал Тамази. Это я стянул сюда все силы, разрушил общество кассадоров, прервал их вечную службу. Ну кто же мог знать, что хаблы придут? Ему не было жалко город или кассадоров. Улиху давно было на все наплевать. Он это понял, когда, вбегая в угловую комнатку особняка, захлопнул дверь перед одним из дельтянцев. Захлопнул и закрыл на замок. И, слушая крики несчастного бойца в коридоре, подумал, что вообще-то мог бы и дождаться, пока тот забежит. Но ему было наплевать на дельтянцев, на город, на кассадоров, на староидемцев, на уколы совести. Тамази вдруг осознал, что выгорел дотла. Все, что двигало его по жизни вперед, все, что заставляло страдать и переживать, все это в конечном итоге выжгло его напрочь. А вот спасенная бутылка почему-то несказанно радовала. Хотя, казалось бы, ну как можно радоваться выпивке на голодный желудок? Все было кончено. Или нет? Гул Улих почувствовал даже на втором этаже. Этот гул был ему незнаком. Он его ни разу раньше не слышал. Однако этот звук вносил хоть какое-то разнообразие в общую унылую картину. Поэтому Тамази стало интересно посмотреть, что его вызвало. Он прижался к прохладному стеклу лицом, стараясь не пропустить неизвестное явление. Улих даже перестал бояться, что его заметит хаблы с улицы. Страх, похоже, тоже выгорел. И вскоре причина гула появилась в зоне видимости. Сначала показались бегущие аборигены, повизгивающие от ужаса. Стало очевидно, что по ним кто-то стреляет, а потом на улицу выплеснулись всадники. Много всадников-кассадоров, настоящих, отморозков с центральных равнин. Вот уж кого не ожидал увидеть, удивился Тамази, отступая на шаг и прикладываясь к бутылке, и поперхнулся. Среди всадников мелькнул огромный черный вол с даном Старганом на спине. Уж этого ублюдка Тамази узнал бы из миллиона, в этом у него сомнений не было. И внутри, на самом донышке его выжженной души, снова разгорелся огонь ненависти. «Ты лишил меня всего, сраный ублюдок», – прошептал Тамази. «Всего, что я создавал годами, ненавижу». Выхватив револьвер, он щелкнул дверным замком и выскочил в коридор. Выстрел, и тело хабла, который напряженно прислушивался к тому, что происходит снаружи, упало рядом с недоеденными останками бойца. Выстрел, и еще одно серое тело ввалилось обратно в комнату, из которой зачем-то высунулось. Выстрел, выстрел, выстрел. Бросив опустевший револьвер, Улих подхватил оружие дельтянца, убитого под дверью, и тут же продолжил стрелять. Трупов в особняке хватало, как и бесхозного заряженного оружия. Подкрепления с улицы больше не приходили, а одиночные хаблы были не страшны для Тамази. Он шел к своей цели, к подвалу, где его ждал бесценный фургон и верные люди. И те, кто попадался ему по пути, не могли остановить этого человека, полного гнева и ненависти. Дверь в подвал Улих распахнул, просто-напросто отстрелив замок, а затем вошел внутрь под удивленными взглядами бойцов и, отдышавшись, оглядел отряд верных дельтянцев. «Готовы?» — хрипло спросил он. «Да, шеф», — отозвался командир. «Тогда вперед», — сказал Улих и счастливо улыбнулся, делая еще один глоток. Вот только теперь алкоголь не жег пищевод, он в нем сгорал. В пламени ненависти, в пламени новой цели, что возникло тогда, когда пришли кассадоры, которых никто здесь не ждал. Оливер откинул барабан и принялся заряжать револьвер трясущими пальцами. Перед глазами, воспаленными и сухими после бессонной ночи, все расплывалось. Не любил он стрелять, не любил войны, не любил оружие. А вот кассадоров любил. Сколько лет они кормили его своим азартом, разборками, войнушками, ну и, конечно, неуемной жаждой кому-нибудь справедливо отомстить. Иногда, подсаживаясь к кому-нибудь в салуне, Оливер испытывал укол обиды от того, что все эти здоровенные мужчины зовут его скелетом и даже не интересуются настоящим именем. Однако со временем он понял, что так даже лучше. Скелет всегда мог умереть, а на его место вернулся бы славный парень по имени Оливер. Правда, обидно было умирать с револьвером в руках, когда уже давно решил, что проживешь всю жизнь без единого выстрела. Но сначала пришли дельтянцы во главе с Тамази, на корню убив его бизнес, а затем его вышвырнули из салуна, запретив играть и лишив последнего источника дохода. А потом еще и повесили старика одно ухо, намекая, что с ними шутки плохи. Скелет не сдавался. Продолжал работать, узнавать информацию, планировать побег из мезолизы. А потом пришли стародемцы. И Оливер все еще не сделал ни единого выстрела. И только когда в город хлынули хаблы, он наконец-то взял в руки револьвер. Он не любил стрелять, но умел. Однажды, в его детстве, отряд кассадоров отбил их с матерью у мелкой группы хаблов, тащивших людей в центр Марчелики в качестве шагающей консервы. И с того самого мгновения Оливер знал, если на город нападут аборигены, он будет стрелять. И теперь ему приходилось выполнять обещание. Правда, без надежды на победу. Хаблы были везде. Тех, кто держал в руках оружие, оставалось все меньше и меньше. И только понимание, что за их спинами стоят женщины и дети, заставляло жителей мезолизы продолжать стрельбу на чистом упрямстве и из последних сил. А потом вдалеке раздался гул, и скелет, еще не видя, что происходит, улыбнулся, а затем вернул барабан на место и прицелился. Ему не надо было видеть источник гула, чтобы понять, что происходит. А еще Оливер улыбался, потому что возвращался его источник дохода. А значит, жизнь продолжалась. Кассадоры вернулись в мезолизу, когда уже никто не ждал. Скелет всегда подмечал все до последней мелочи. Это было нужно, чтобы собирать и продавать информацию. Наверное, в этом вопросе он был похож на того сыщика, который с какой-то дамой, служанкой и пацаном скрывался в номере на втором этаже церковной ночлежки. Вот только сыщик строил из подмеченных деталей цельную картину, а Оливер – лишь собственное финансовое благополучие. Скелет первым перестал стрелять, первым перебежал в церковь и поднялся на колокольню, оглядывая окрестности. С высоты своего наблюдательного пункта Оливер заметил, как крытый фургон, запряженный четверкой валов, покинул мезолизу в окружении 10 всадников и совсем разулыбался. Давненько ему не приходилось продавать информацию, и еще дольше он ее никому не дарил, а вот сегодня собирался подарить. Правда, надо было еще найти кассадора на огромном черном вале, но этот парень приметный, никуда не денется, если выживет. Вот этому человеку скелет и собирался сделать свой необычный подарок. Сообщите про сыщика в ночлежке и про фургон, в котором Тамази покинул город. Подарить, страшно сказать, совершенно бесплатно, за то, что пришли кассадоры, которых тут, в мезолизе, в последнее время очень не хватало. Патрульный крейсер, низкая орбита, 26 ноября 1937 года М.Х., по летоисчислению Эрфы. Следите за этими группами. Если упустите, напишу рапорт в МАК. Данилу надо обязательно найти. Предупредил Хабиба перед тем, как отключить связь. Не беспокойтесь, уважаемый, отозвался Шрюмари. Нас тоже не греет мысль о том, что его придется снова искать. Впрочем, район поисков и без того стал меньше. Значительно меньше. Теперь это вообще была лишь точка на одном из континентов, где армии людей и аборигенов сошлись в смертельном бою, и бой этот уже практически заканчивался.